воспринимает через органы чувств. And all these sensory perceptions are converted into sensuality, the mind, the concepts and conclusion, because of the separative process that exists in the body. Но все, что воспринимается через органы чувств, умом конвертируется в чувственность. Чувственность, выражающаяся в каких-то выводах, заключениях, приятиях и неприятиях, которые делаются умом. There is a most profound teachings of Sankhya which goes very deeply into this process, how this separative process happens in human being because of the mechanism of the brain, which is called Mastiksha. It is a very profound, deep philosophy and understanding that which is called Sankhya. Философия Санки, в принципе, идет в это глубоко, глубоко, чтобы понять природу возникновения, природу возникновения чувственности, да, отделения чувств то есть возникновение чувственности на фоне чувств. Да? Для того, чтобы, то есть, именно в том, как это зарождается в сознании, в уме, вот это разделение. If there is a difficulty, you can stop and perhaps Ira can compliment. Я просто сейчас хочу нормально. Нет, ну пусть. No, what I was telling is that how the separative process happens in the body has been very deeply gone into in a philosophy called Sankhya. Как происходит процесс разделения? Есть чувства, чувственные чувства, через органы чувств или через которые воспринимают. Почему появляется чувственность в уме? Почему и как происходит этот процесс? В философии Санки это изучено нехорошее слово. В это глубоко прошли, исследовали в философии Санки, как возникает это разделение, отделение чувств. Как возникает это базовое разделение на я и базовое сознание, то, о чем мы говорили все эти дни. Это объясняется очень подробно в философии Санки, наверное, сейчас мы будем это разбирать. And Sankhya can happen right in your body. You can discover the whole Sankhya understanding right in yourself through this process of Swadhyaya. So Swadhyaya is the essence of Sankhya. Swadhyaya в этом смысле, как Крия йоги, это суть философии Sankhya, потому что вы можете открыть это в своем теле, все, о чем мы говорим, то, как происходит разделение, это может открыться в вашем теле, и тогда откроется понимание этой философии. То есть это не понимание философии как таковое, рождение этой философии внутри вас как понимание. Если вы видите разницу между этими двумя утверждениями. No, what we are saying that the Sankhya understanding can happen in your body through the process of Swadhyaya. Понимание, Sankhya понимание разделяющего процесса или возникновения может произойти в вашем теле через процесс Swadhyaya. And what is this Swadhyaya process that we will go into? А что такое процесс Свадхая? Мы сейчас двинемся в это. All the teachings that is happening from this body is an outcome of Swadhyaya process. Swadhyaya has happened in this body and that is being expressed. And when Swadhyaya will happen in these bodies, you can also express in the same way.